Николай Шилов. Дыня. Мне купили в магазине половинку спелой дыни. Не уважили мой вкус. Я просил купить арбуз. «Ешьте дыню сами», — заявил я маме. Вся семья вокруг меня хороводилась полдня. «Котик, солнышко, утешь, ну хотя бы ломтик съешь». Я смирил гордыню. Да и съел всю дыню.